Главка 4. И опять о Мюнхгаузене. Вскоре после того, как в книжных магазинах явились в моем изложении долгожданные приключения Мюнхгаузена, в редакцию газеты «За коммунистическое просвещение» было прислано такое открытое письмо Чуковскому, предназначенное автором для напечатания в этой газете. «Товарищ Чуковский, купила я своей 8-летней дочке вашу книжку «Приключения Мюнхгаузена». Купила и, не читая, подарила ей в день рождения, чтобы сделать ребенку приятное. Подарила книжку, не читая, потому что, во-первых, читать было некогда, а во-вторых, на первом листе ясно было написано «для детей». Каково же было удивление и разочарование дочери, а вместе с ней и мое, когда мы стали эту книгу читать. Этот самый правдивый человек на земле так врет о себе и своих подвигах, что сбивает детишек с толку. У него отрывается или проваливается голова внутрь человека, а затем опять появляется. Он летит на Луну. Если бы он летел с целью дать детям какие-то сведения о поверхности Луны и так далее, этот полет был бы хоть и фантастичен, но все же интересен. А то какие-то сначала до конца неправдоподобные попытки взобраться по бобовому растению на Луну, спуститься вниз по соломенной веревке, самые нелепые представления о жителях Луны, их образе жизни и тому подобное. В том месте книги, где автор рисует животный мир Цейлона, он буквально сбивает с толку детишек, давая странные картины встречи его, восклицательный знак, со львом, тигром, китом. Местами книга заставляет ребенка смеяться, но обязательно с восклицанием. Вот так врет. В большинстве же случаев ребенок недоумевает. Меня интересует одно. Для чего, товарищ Чуковский, вы переводили эту книгу? Нельзя же врать без оговорки на протяжении сотни листов. Конец цитаты. Я уже успел привыкнуть к таким письмам, и только подпись под этим посланием немного удивила меня. Вязники Ивановской области, заведующий библиотекой Ковалева. Странные, подумал я, библиотекари в Вязниках. Считается, что библиотекарь – человек образованный, руководящий просвещением обширного круга читателей, а эта Ковалева даже не слыхала о обороне Мюнхгаузене и, нисколько не стыдясь, заявляет, что сюжет всемирно прославленной книги явился для нее полным сюрпризом. Я решил написать ей письмо. Пододвинул к себе бумагу и начал. «Уважаемый товарищ Ковалева, педагогическое значение Мюнхгаузена заключается в том...» Но тут мне пришло в голову, что она не ждет от меня никаких разъяснений, потому что в таком случае зачем бы она стала обращаться ко мне при посредстве газетных столбцов? Написала бы приватное письмо, но нет, ее письмо есть статья для газеты, и она только делает вид, будто спрашивает, для чего я перевел эту книгу. Вопросы ее чисто риторические. Если вчитаться в ее строки внимательнее, станет ясно, что она обратилась ко мне совсем не для того, чтобы получить необходимые сведения, а для того, чтобы публично обличить меня в моем непохвальном пристрастии к такой чепухе, как Мюнхгаузен. Она чувствует себя судьей, а меня подсудимым. Мы имеем дело отнюдь не с любознательным и чистосердечным невежеством, а с той демагогией, которая еще так недавно отравляла нашу критику детской словесности. Конечно, спорить с Ковалевой я не стану. Достаточно продемонстрировать ее перед читателем. Вот из каких персонажей вербовались у нас принципиальные противники сказки. Ковалева да ее собрат Рапопорт в этом смысле чрезвычайно типичные. Их метод – левацкие лозунги и бравада оголтелым невежеством.